Одно из таких изданий под редакцией Вейтса, 1880 год, послужило основой для настоящего перевода. Одно из последних по времени изданий «Жизни Карла» было сделано в Германской Демократической Республике в серии «Источники Каролингского государства» с параллельным немецким переводом. «Жизнь Карла Великого» переведена нами полностью. Впервые источник был переведен Стасилевичем, «История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых», том 1, 1902 год, том 2, 1906 год. Перевод полон грубых ошибок и сделан к тому же не с латинского оригинала, а с французского перевода Теле, 1840 год. Работая над переводом, мы стремились прежде всего сохранить стиль Ингарда. В тех случаях, когда биограф затемнял смысл описываемого или повторялся, переводчик пытался заменить синтаксические конструкции Ингарда более ясными оборотами. Для географических названий в основном сохранена их латинская форма. В этих случаях современная транскрипция дана в примечаниях. Исключения сделаны для Рима и Ахена. Желая облегчить чтение, переводчик сопроводил главные события датами, которые всюду заключены в квадратные скобки. Приступая к описанию жизни, характера и подвигов государя-покровителя моего, превосходнейшего и заслуженно прославленного короля Карла, я стремился быть разумно кратким. Не опуская ничего из дошедших до меня сведений, вместе с тем не хотел обременять излишними подробностями тех, кто не любит читать современные сочинения. И хотя не сомневаюсь, что кроме меня найдутся люди досужие и образованные, которые не считают современность до того ничтожной, чтобы совсем умолчать о ней, уверен, никто из них не мог бы описать с такой достоверностью все то, что мною познано и увидено собственными глазами. Впрочем, я предпочел бы писать вместе с другими об одном и том же, лишь бы не погибли во мраке забвения славная жизнь и неповторимое деяние величайшего из государей своего времени. Но была и другая, не менее важная причина, которая и одна могла бы принудить меня взяться за труд. Это заботы Карла обо мне и его постоянное дружеское расположение, которое я чувствовал, находясь при дворе. Он так привязал меня к себе и сделал таким должником при жизни и посмертно, что я справедливо был бы обвинен в неблагодарности, если бы обошел молчанием блестящие и знаменитые подвиги моего благодетеля, будто жизнь его не заслуживает ни литературного воспоминания, ни похвального слова. Итак, преподношу тебе, читатель, свой труд, написанный ради сохранения памяти о славном и великом муже. Ты будешь удивляться подвигам Карла, да еще, быть может, тому, что я, варвар, весьма мало знакомый с латинским языком, подумал, будто могу порядочно и толково на нем написать, и дошел до такого бесстыдства, что, по-видимому, пренебрег словами Цицерона, сказавшего в книге «Тусканских бесед» «взять на себя обличение в литературную форму своих размышлений и не уметь ни расположить их, ни отделать, ни заинтересовать ими читателя может лишь человек, невоздержанный на досуг и писательство». Такое изречение великого оратора могло бы остановить меня, если бы я не решил с твердостью скорее подвергнуться осуждению и пожертвовать своей литературной репутацией, нежели щадя самого себя, не сохранить памяти о столь великом муже. Глава первая. Считают, что род Меровингов из которого франки избирали своих королей, пресекся на Хильдерике, низложенном и заточенном в монастырь по приказу римского первосвященника Стефана.